Никаких приколов, Артур. Это наука. Еще в ходе своих первых исследований я обнаружил, что у зараженных повреждается не вся часть коры головного мозга. По какой-то причине остается центр восприятия музыки. У нас есть такой центр. Естественно, если есть сложная интеллектуальная деятельность, связанная с долговременной памятью, то она должна быть локализована в головном мозге. В общем, музыка немного повышает их человечность, пробуждает в них угасшие воспоминания. А я на них патроны тратил, в Бруме заговорил игрок, хотя можно было обойтись какой-то флейтой. Не надо упрощать, нужно долгое и всестороннее воздействие, не получится просто играть одну и ту же мелодию, чтобы добиться такого эффекта. Поэтому мой помощник таскает с собой скрипку, гитару, волынку и еще несколько музыкальных инструментов. Волынку, ну да, но она не для того, чтобы успокаивать, а наоборот. Они от нее бесятся, я использую ее как приманку. Эх, вздохнул Касим, если долго стараться, то получается пробудить в них что-то человеческое. И тогда они уходят обратно скитаться в пустошь, подавленные и мрачные. Другие сходят с ума еще больше, другие кончают жизнь самоубийством. Вот только Тоби указал на зомби-босса, спящего рядом, пока остался со мной. Касим убрал флейту в футляр, поднялся со стула и подошел к борту корабля, чтобы оглядеть свои владения. Туман, наконец, начал рассеиваться. Через минуту молчания Брум продолжил разговор. «Вы говорили, что хотите что-то попросить у меня?» «Да, этот край умирает и даже болото стало высыхать. Наши последние растения и урожай полностью сгнили. Наша деревня должна собраться и идти дальше, но я не знаю, как их убедить действовать прямо сейчас. Ты понимаешь, эти люди важны для меня, я много старался ради их благополучия, а они в ответ помогали мне с исследованиями. В будущем они тоже могут помочь в этом немаловажном деле. Если удастся вернуть разум зараженным, то мир вокруг станет менее безумным. Вместе мы двинемся на север, я слышал некоторые слухи о том, где искать твоих изгнанных. Хорошо, думаю, мы что-нибудь придумаем. Вы поможете мне, я помогу вам. Глава 8. Настоящее ультранасилие. Когда знаешь местность как свои три пальца, то поиски становятся намного проще, а может быть все дело было в том, что Касим чувствовал зомби. Он уже примерно знал, куда могли утащить и выбросить Санча. Ему даже не требовалось разбираться в свежих следах на помостах. Когда Брум спросил Касима, почему он так уверенно идет к маленькому рыбацкому судну, которое стояло поодаль от крупных кораблей, ученый остановился, задумался и ответил. Оно отдаленно похоже на дом, особенно по сравнению с большими кораблями вокруг. Субъекты, которых ты называешь зомби-боссами, могут проявлять больше человечности, чем другие. Их модификация вируса изменяет в большей степени тело, а не нервную систему. А еще я чувствую их запахи. Самое страшное заключается в том, что я сомневаюсь в этом. В чем именно? Я не могу понять, по какой именно причине я уверен, что там точно уснул зомби-босс. Это мой разум догадался, или мои новые звериные способности, или все вместе. Я боюсь, что вирус в моем теле, оставшись без должного контроля, медленно прогрессирует. Здесь должны быть какие-то приободряющие слова, но я не мастак в этом деле, поэтому засчитаем хотя бы попытку. Что? Смутился Касим, не обращая внимания. Это мое фирменное чувство юмора, которое позволяет на все смотреть с улыбкой. Научился у серьезного Сэма. И как? Помогает жить. На полном серьезе спросил Касим. Ну я как бы еще не понял, то ли это самый бесполезный навык, то ли самый полезный недостаток. Обычно в таких случаях я говорю, что истина где-то между, но сейчас это будет звучать как глупая шутка. А ты, я вижу, не любишь шутейки? Брось, нельзя же все время быть серьезным. Как говорилось в одном фильме, смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Дело в другом. Может быть, расскажу об этом позже. Касим поспешил уйти от разговора и отправился к рыболовецкому судну в одиночку. Он специально попросил Брума подождать, потому что боялся, что тот наделает шуму в своих доспехах, к тому же от него дурно пахло по меркам зомби. Брум запросто мог найти приключения на ровном месте. Вначале он случайно разбудит зараженного, потом на стрельбу придут другие, потом ультранасилие и еще пара тысяч очков опыта. Брум, в свою очередь, банально не хотел пачкаться. Биоинженер аккуратно зашел внутрь, слегка ковыляя, как косолапый зомби. Через некоторое время он вернулся, встал на нос судна, огляделся и увидел небольшую грязную возвышенность металлолома в 5 метрах от себя. Касим спустился, подошел к мусору и вытащил оттуда распотрошенные останки робота, на которые даже было больно смотреть. Клешни висели на проводах, голову свернули, брюхо разодрали, пушку отодрали и засунули в одно место. Касим поднял груду железяк повыше, чтобы это увидел Брум. «Кажется, твой друг отправился в рай для роботов», — сказал он обычным голосом. Солдат Акрополиса приблизил картинку в шлеме и покачал головой. Это был не Санчо Пакмобил 3, а целый Файтмобил 2, боевая машина, другая модель помощника для солдат. Брум не любил конкурентов, и поэтому в свое время выбрал доставщика-оруженосца, который помогал собирать лут вместо этой штуки. Касим поискал получше и достал уже бедного Санчо, которому всего лишь вскрыли контейнер. Санчо не разгневал зомби, и поэтому ему досталось не так сильно, как боевой машине. Касим взвалил робота на плечо и доставил к ногам Брума. «Касим, голубчик, будь киса и верни другого робота тоже. Он содержит ценные элементы, и я могу обменять его на лекарства. Ты так сильно не хочешь пачкать свои доспехи? Некоторые правила я соблюдаю безукоризненно. Я пехотинец, а не сапер. Если местность похожа на минное поле, то туда нужно соваться в самую последнюю очередь». Вскоре Брум занялся очисткой и починкой своего механического друга. Пришлось закинуть его в специальную камеру в броневике, чтобы химреагенты, не проводящие электричество, убрали всю грязь и отраву. Потом Брум переместил его в ремонтный бокс и просто ждал, что все пройдет хорошо. Касим не стал терять время и отправился на своих двоих окольными дорогами в деревню, чтобы по пути опустошить свои старые тайники. К тому же Брум все равно не мог впустить его внутрь своей машины из-за протоколов безопасности. Внутренности броневика не считались стерильными, но бортовой компьютер все равно следил, чтобы туда проникало как можно меньше биологических угроз. Воздух фильтровался, а специальное излучение по возможности убивало все формы жизни. Если бы Брум добровольно впустил зараженного Касима, то автоматически получил бы 1000 штрафных очков опыта. Когда Санчо очнулся, он первым делом спросил: «Грузы, вижу, ты в полном порядке, дружище», — вздохнул с облегчением старый солдат. «Сэр, я робот. Я не устаю и всегда работаю в одном и том же режиме. Я либо включен, либо выключен». «Да неужели? А ты хотел бы сам определять доставки?» — взялся за старый Брум. «Раз и взялся за груз, доставил куда захотел и получил счастье. Этот алгоритм не соответствует заданной программе действий. Я получаю приказ о доставке и потом выполняю его». Артур Брум и его оруженосец вернулись к миссии. Брум сел за баранку, а Санчо, как всегда, поместился на пассажирское кресло рядом. Броневик возвращался обратно в деревню, и Брум снова говорил о своих любимых играх. «Все, что ты видишь вокруг, развивается по стандартному сценарию компьютерной игры, Санчо». «Сэр, я вас не понимаю. Сейчас разжую. У нас нет тупиков, мы не топчемся на месте, идем вперед и постепенно получаем новые миссии, которые одновременно продвигают сюжетную линию и дают дополнительную информацию об окружающем мире. Причем к нам еще добавляются новые персонажи со своими ответвлениями и сюжетными миссиями. Сейчас я говорю про Касима. Это тот чувак, что тебя спас. Он биоинженер, изгнанный из Акрополиса. Он будет подкидывать нам задания по изучению зомби. А в перспективе в нашу копилку добавятся жители деревни». «Жители деревни? Ну да, неужели ты не видишь? Сейчас мы приедем к ним, скажем, что нужно мигрировать дальше на север и получим еще пару миссий, чтобы убедить их, а потом, наконец, двинемся в новые края, где нас будут ждать другие задания по освоению местности. Я готов даже поставить 100 единиц голды на то, что мы остановимся там, где будет какой-нибудь заброшенный форпост Акрополиса, или что-то типа того, чтобы начать новую серию уровней. Ну и по классике жанра, среди крестьян должен быть какой-нибудь техник, лекарь и военный. Один будет давать задания по сборке оружия и техники, другой — лечить крестьян и делать нам всякие яды, а другой сможет собрать дружину и новых помощников. Хотя, конечно, возможны всякие варианты в сценарии. Друг мой, мистер Брум, ваши психологические установки вызывают опасения. Вы теряете связь с реальностью». «Да ладно тебе, Санчо. Наоборот, я как раз и пытаюсь понять эту реальность. Я не говорю, что это все именно так, это лишь одна из гипотез, которую мы скоро проверим на практике. Описанный вами сценарий рассматривается как маловероятный. Если я правильно понял, то вы полагаете, что командование Акрополиса инсценировало последние события, и все это развивалось согласно их плану. Это трудная задача, которая требует большой траты ресурсов, смотря как подойти к делу. В Акрополисе есть куча людей, которая страдает херней, и другая, которая хочет направить их в нужное русло, понимаешь? Одним нужны зрелища, а другим солдаты. Старая игра теряла рейтинги, в ней уже не было ничего интересного. Поэтому она подошла к концу, поэтому создатели игры решили начать что-то новое. Они добавили сюжетку. Это крайне маловероятный сценарий, заупрямился робот. А разве это было трудно устроить? Спутники-шпионы, дроны-разведчики и простые солдаты уже давно исследовали всю местность. Они собрали кучу информации о том, что у нас происходит. У них была уйма возможностей и времени, чтобы создать сюжетные развилки. Если бы я не завернул в эту деревню, то завернул бы в другую. Крайне маловероятно, что в каждом поселении нас могут ждать задания, приводящие к другим заданиям, сэр. Я думаю, что вся шутка в изгнанных и в препарате ультраскип. Понимаешь, нам могли промыть мозги с помощью лекарств Николь Хорн. И на самом деле, это никакие не изгнанные граждане Акрополиса, а обыкновенные жители пустоши, ставшие подопытными в руках создателей шоу. Манипулируя памятью людей, они получили возможность создать кучу разнообразных сюжетов. Мы глина в их руках, сэр, очень похоже на то, что вы специально хотите лишить себя адекватности. Согласно протоколам безопасности Акрополиса, вы обязаны воспринимать окружающую обстановку как настоящие военные действия в условиях биологического заражения местности. Что? Прям так и сказано? Да, сэр, это правило 22 из протокола к договору, который вы подписали. Брум стал одной рукой тыкать по бортовому компьютеру, пока не убедился, что робот не ошибался. В конце описания правила стояла приписка: 10 тысяч штрафных очков опыта за систематическое нарушение. Ой, ну вы и сатрапы. Возмутился и испугался Брум одновременно. Знаешь, Санчо, я тут неожиданно понял, что ты чертовски абсолютно ультимативно прав, и все это крайне маловероятный сценарий. Брум заткнулся и больше не рассуждал на эту тему вслух. Он решил, что если это игра, то все и так станет очевидно, ему не придется никому ничего доказывать. Можно будет расслабиться и погрузиться в игру с сюжетными миссиями и новыми уровнями. Когда до деревни оставалось всего несколько километров, случился первый тревожный сигнал. Кто-то сбил разведдрон Брума. Он сразу остановился и приказал своим птичкам вернуться на броневик. Никто раньше не сбивал дроны. Они летали достаточно высоко и умели маневрировать. Обычные бандиты не могли их достать и даже не пытались этого сделать. А тут раз и все, дрон даже не успел ничего зафиксировать, как его уничтожили. Значит, это была современная система ПВО. Значит, впереди был хорошо подготовленный противник. Либо что-то пошло не так, либо одно из двух. Заключил Брум и отправился в обход. Они заехали в горы и припарковались в густых расщелинах. Брум замаскировал транспорт и отправился пешком с Санчо. Они обошли деревню с фланга по широкой дуге и забрались на тактически выгодную высоту. Теперь между ними и деревней было всего лишь 300 метров и куча острых скал. Брум использовал максимальное приближение, чтобы увидеть обстановку в поселении. Там хозяйничали суровые солдаты в белом камуфляже с автоматами. У них были обыкновенные древние армейские грузовики и джипы. Это действительно странно, Санчо, задумался Брум. На них древняя униформа и амуниция. Ты знаешь, что это значит? Нет, сэр. Кто-то распечатал старые запасы с военных баз, чтобы подготовить этих солдат. Три отделения по 10 человек. Тут почти целый взвод. Вскоре их униформа и внутренности машин начнут разлагаться из-за спор белой чумы. Поэтому это все крайне расточительно. Выходит, что этот кто-то отправил их на очень срочное и важное задание. Гляди-ка, Санчо, как внимательно они изучают следы от нашего броневика на земле, как изучают трупы зомбаков и оставшиеся гильзы. К тому же они допрашивают местных. Солдаты по очереди заводили жителей в дом вожака для тщательного допроса. Да, сэр, ваша оценка боевой ситуации совпадает с моей. Ну что ж, Санчо, я вижу, что они тоже заражены белой чумой в начальной стадии. Судя по всему, их тоже нужно причислить к бандитам и уничтожить. Хотя, на мой взгляд, это представители какой-то более опасной организации. Видимо, там, на севере, люди сумели организоваться и создать свое квазигосударство. Теперь на повестке дня стоит один тяжелый вопрос: как их всех грохнуть? Выбор за вами, сэр. Это трудная задача с последствиями, и у меня нет вариантов ее решения. Это ты точно подметил, с последствиями. Если я начну просто отстреливать их из снайпа с большого расстояния, то они быстро разбегутся и сами пойдут в горы, чтобы окружить меня. Это будет долгомуторная игра в партизаны. И так я точно не сделаю быструю серию убийств. А если я спущусь вниз, то по-любому все закончится дикой перестрелкой. Из универсальных тактических приемов еще есть отступление и выжидание. Ожидать чего? Сейчас, это самое лучшее время для самурая. Думаешь, они долго будут находиться тут как на ладони? Они закончат свои темные делишки и отправятся на поиски. Еще чего доброго уйдут к себе на базу или позовут подкрепление. Хаем, знаешь, я тут вспомнил, что рассказывал нам Касим. Давай немного попозоримся, но завалим всех сразу. Брум косо посмотрел на робота. Сэр, обычно, когда вы так на меня смотрите, это означает только одно. Меня ждет чрезвычайно опасная миссия, никак не связанная с доставкой. Ну что ты, стал оправдываться Брум. Тебе предстоит доставить звуки к деревенскому лабиринту. У тебя ведь еще работает громкий режим? Да, сэр. Хотя я и не считаю звуковоспроизведение доставкой груза, я все равно рад выполнить это задание. Главное запомни, Санчо, если начнут стрелять, то лапки кверху и делай вид, что умер. Я не хочу, чтобы ты рисковал своей жизнью и лез под пули. Да, сэр, действовать будем по времени. Я боюсь, что эти парни умные и прослушивают радиоэфир. Поэтому план такой. Примерно за 7 минут я спущусь в деревню и залягу в засаду, а ты в это время спустишься в тоннель к зомби, запустишь музыку волынки на полную и отправишься назад к лабиринту. Заедь в ближайший дом или укрытие и выключай шарманку. По моим расчетам, солдаты увидят нашествие зомбаков и начнут по ним стрелять. Будет много шумихи, я нанесу им скрытый удар в спину, и пока они поймут, в чем дело, я успею их сильно потрепать. Если что, потом я убегу в горы на эту же самую позицию. Если же все пройдет хорошо, и я завалю вообще всех, то потом встретимся в центре деревни. А теперь приступим к делу. Брум открыл контейнер Санчо и посмотрел на инвентарь. Первым делом он закинул в свой ранец малошумную винтовку винторез, а потом взялся за гранаты. У него был целый комплект на все случаи жизни, но в этот раз он решил обойтись только обыкновенными осколочными, но зато он взял их все сразу, тем самым подготовившись к возможным неприятностям. И вот начался осторожный спуск с гор. Обычно в играх достаточно было просто идти и прыгать вниз, пока не окажешься на земле. Все происходило довольно быстро и легко, потому что в этом и была суть игр. А в действительности прыгать на острые скалы с нескольких метров было довольно-таки больно и опасно, даже если ты в технодоспехах. Можно поскользнуться, вызвать оползень камнепад или банально наделать много шума и привлечь внимание врага. Эхо с гор разносилось довольно неплохо, поэтому солдаты противника запросто могли услышать специфический шум и навострить уши. К тому же военные специально для этого дела придумали таких людей, как часовые. Вот и пришлось Бруму аккуратно ползти, слазить, постоянно оглядываться и держаться тени. Он уже давно не бродил по горной местности, но, к счастью, голова и руки хорошо помнили прошлый опыт. Эти знания надежно вбили ему при обучении и закрепили в реальной жизни. Вражеские солдаты действовали неплохо, слаженно, не тратили времени на ерунду, даже не устраивали перекуры. Все разговоры сводились к приказам и их быстрому выполнению. Но с другой стороны, Брум все-таки чувствовал, что им еще не хватало опыта реальных боевых действий. Они смотрели на серые мрачные горы, на скучный подгнивший ландшафт и далеко не сразу замечали, как там что-то движется. Будь то шакалы, кабаны или партизан Брум, который смог приблизиться к ним на довольно близкое расстояние. Брум еще раз оценил диспозицию. Ровная местность, вокруг только захудалые фермерские домики, сараи и редкие символические заборчики высотой меньше метра, кое-где кучи с мусором, ржавый металлолом и окаменевшие деревья. Домиков осталось штук 20, другие превратились в небольшие холмики и руины. Вокруг было много пустого пространства, что уменьшало шансы на успешную перестрелку для Брума. Но он все равно хотел рискнуть и сорвать джекпот в виде кучи очков опыта. Он залег рядом с кучкой мусора и достал винтовку винторез со встроенным глушителем, которую часто использовали в спецназе. Враг концентрировался вокруг самого большого дома, который принадлежал вожаку деревни. Теперь вокруг этого склада дома стояли 3 армейских грузовика и 2 джипа. Солдаты расположились в круговой обороне рядом с соседними домами. Недавно они обыскали деревню и теперь поочередно заводили жителей в главное здание. Брум стал прицеливаться и выбирать жертву, пока было время. Кого же шмальнуть первым? Брум продолжал рассматривать противников, пока не заметил лейтенанта, выходящего из дверей. О, сразу видно, этот тип какой-то другой, он тут всеми командует. Чем больше он наблюдал, тем интереснее ему становилось. Солдатики были одеты явно не по погоде, в слишком теплые куртки и шапки, им уже становилось жарковато, но они как будто бы не обращали на это внимания. Никто из них не выражал особых эмоций, никто не улыбался, никто не грустил и не вздыхал, хотя было заметно, что некоторые из них серьезно болели. Кто-то кашлял, кто-то тянулся к таблеткам, у многих были заметны странные шрамы и ожоги, но белая чума присутствовала только в самой начальной форме. Один из солдат неожиданно упал замертво и никого это не удивило. Его символически осмотрели и потом просто забрали его амуницию. И только лейтенант косо посматривал на эту ситуацию и качал головой. Брум заметил бы еще больше интересных деталей, но раздался противный звук волынки, который мог и мертвого поднять из могилы. Где-то со стороны гор приехал Санчо, заманивающий зомби. Ну вот, уже скоро. Брум уже предвкушал, как это будет. Согласно его плану, они все пойдут сражаться с зомби у лабиринта, а он начнет грызть эту ораву по краям, чтобы они заметили главную угрозу как можно позже. Но нужно было ждать звуков выстрелов, так как в реальной жизни глушитель не снижал громкость звука до нуля. Выстрел все равно получался достаточно сильным, но его становилось труднее обнаружить, особенно на большой дистанции. И вот к лейтенанту подбежали дозорные и сообщили, что к ним надвигаются зомби, ведомые одним роботом-курьером. Нисколько не раздумывая, лейтенант вскрикнул: «Прочешите местность еще раз, цель рядом, а зомбанутые – вторично». Брум, прочитав это по губам, слегка удивился: «Вы че вообще? Они ж вам сейчас в спину ударит, тут будет настоящая мясорубка». Не дожидаясь, когда к нему приблизится, он выпустил несколько патрон в лейтенанта и тех, кто был рядом с ним, потом убрал дорогую винтовку и достал рабочую лошадку, автомат АКМ-900. Брум прекрасно понимал, что у него будет не более 10 секунд, прежде чем его обнаружат, и потом придется куда-то бежать и начнется совсем другая битва. Сейчас нужно было завалить как можно больше народу. Он напрягся и успел сделать 5 одиночных выстрелов, кого-то ранил, кого-то убил, но в любом случае и того минус 8 оппонентов за первый раунд. «Ну и что теперь делать?» – сказал он самому себе и побежал к следующему дому. Он запрыгнул в окно, пробежался насквозь, выглянул из дверного проема, сразу увидел, как к нему приближаются двое солдат и наградил их свинцовыми медалями. А в спину ему уже попали 3 пули, износ 3 пластин до 60%. Он рефлекторно кувыркнулся, вышел за угол, хотел побежать дальше, но вовремя остановился. Рядом с ним по земле прошлась очередь из пулемета. Он вынужденно задействовал суперпрыжок, чтобы добраться до следующего дома укрытия. Там ему удалось отдышаться не более минуты. Брум стрелял по ним что есть мочи, выстрел по одному и сразу переход по другому. Он даже использовал подствольный гранатомет и гранаты. Но они, не считаясь с потерями и ничего не боясь, шли напролом. Брум вынужденно отошел вглубь хибары. Он хотел было выйти через заднюю дверь, но враг уже был рядом. Едва Брум отошел обратно, как раздался взрыв вражеской гранаты. Пришлось подниматься по лестнице на чердак и цепляться за соломинку. Вражеские солдаты были уже внутри и строили планы, как добить загнанного в угол. «Разберите эту конуру по кусочкам, но достаньте мерзавца!» — кричал сержант. «Сэр, зомби уже близко». «Хорошо, половина на зомбари, а половина остается здесь. Этот подонок не должен ускользнуть. Можете хоть все здесь сдохнуть, но этого гада нужно завалить». Началась крысиная возня. Солдаты не собирались подниматься по тесному коридору наверх и принялись стрелять из пулеметов и автоматов прямо в потолок. Дом стал ходить ходуном. Полуметровые куски потолка попадали вниз. Брум попробовал кинуть через образовавшиеся дыры последние гранаты, но это не возымело особого эффекта, так как они были готовы к такому развитию событий. Энергия костюма подходила к концу, суперпрыжков не осталось, Санчо с оружием был слишком далеко, вокруг была открытая местность, а броня заметно потрепалась, некоторые пластины на ногах уже дошли до желто-красного уровня. Вражеский сержант собрался запросить подкрепление, но у него тоже возникли проблемы со связью в горной местности. «Взвод 5 вызывает штаб, мы скоро добьем одного. Присылайте команду зачистки, у нас еще проблема с зомби. Прием, ответьте». Артур Брум вздохнул, ничего не оставалось делать, еще немного и ему конец. Он достал свой последний козырь, который хранил на самый крайний случай. Брум вытащил из доспехов плазменную гранату и бросил на первый этаж. Маленькая коробка выпустила облако взрывоопасного газа под давлением. Кто-то внизу успел крикнуть: «Бежим!» А потом все погрузилось в огонь. Брум почувствовал, как он подлетел вверх, а потом грохнулся вниз. Несмотря на всю чудо-защиту технодоспехов, это все равно было больно. Голова кружилась, перед глазами возникали световые миражи, но руки уже мертвой хваткой сжимали окровавленный меч. Едва его уши отошли от взрыва плазменной гранаты, как он услышал новую канонаду из выстрелов и предсмертных криков боли. Брум попал из одного кошмара в другой. Теперь перед ним была толпа зомби, раздирающая на куски последних солдат в зимнем камуфляже. Его чудо-план сработал самым паршивым образом. Вместо того, чтобы улучшить ситуацию, он довел ее до катастрофы. Мозг сказал, что нужно убегать в противоположное от зомби направление, чтобы потом свернуть в горы, но из-за контузии он наступился и вместо этого стал обходить зомби с фланга, уходя в центр деревни. Да, черт возьми, что за день сегодня такой? Ругался Брум на самого себя. Зомби любили преследовать добычу, одновременно с этим зовя своих собратьев с помощью громких криков. Брум сам случайно вышел к ним в ловушку и пришлось опять импровизировать. Беглым огнем из автомата он отбился от тех, кто приблизился к нему вплотную, а сам добежал до армейского джипа, залез на него, вставил новую обойму и попытался стрелять уже по-серьезному, чтобы убивать выстрелами в голову. Потом он прыгнул на следующий джип и уже с него забрался на высокий армейский грузовик. Пользуясь секундной передышкой, он вызвал на помощь Санчо. На полном адреналине Брум стрелял в ораву зомбаков, не давая забраться им на капот автомобиля. Но другие уже построили живую пирамиду, чтобы следующие поднялись до уровня крыши. Пришлось рубить руки, стремящиеся утащить его вниз, ведь если они это сделают, то запросто скрутит Брума и будут долбить и грызть его, пока в технодоспехах не появится пробоина и тогда гамми-авер. Махать мечом в круговой обороне было весьма тяжеловато, и если бы технодоспехи не придавали бы ему сил, то Брум давно бы запыхался. К счастью для него, вскоре появился Санчо, который воспользовался эффектом неожиданности и прорвался к хозяину, нагло запрыгнув на капот. Хотя с другой стороны, зомби еще не поняли и не определились с тем, как воспринимать этого робота, то ли он живой, потому что двигается, то ли бесполезный, потому что металлический и несъедобный. Грузы. А да, ты мой лучший груз, Санчо. Брум вытащил из Санчо ослепляющую гранату, выдернул чеку и приказал компьютеру включить защиту на шлеме. После этого раздались яростные и одновременно панические крики зомби. Брум вернул нормальный режим шлема, опять сунул руки в Санчо и достал автоматический дробовик, чтобы раскидать толпу перед собой. Потом, не теряя времени на перезарядку, полез за автоматом Томпсона и продолжил отстрел. Дела стали идти намного лучше, но должны были быть еще лучше. Брум успел разрядить аж два барабана, прежде чем начался второй акт. В толпе стал буянить зомби-босс, он быстро восстановил зрение, а потом стал раскидывать всех, кто мешал добраться до Брума. Теперь собратья оказались ему только помехой, поэтому он стал нещадно идти по головам. Брум зарядил третий барабан и стал стрелять в босса. После длинной очереди в голову, она взорвалась и оттуда вылезло что-то монстроподобное, похожее на многоголовую змею и плотоядного червя. Видимо, это был новый симбиоз двух биологических оружий. Зомби-босс с разорванной головой опьянел, но не упал и даже продолжил идти в сторону грузовика. Брум продолжил стрелять, это замедляло монстра, но он никак не хотел умирать, расстояние уже совсем сократилось, осталось пара метров и нужно было что-то делать. К тому же он потратил на него изрядное количество времени и другие зомби уже стали оживать. Брум порылся в Санчо и достал самое последнее, что вообще у него было, зажигательные и дымовые гранаты. Он бросил все в сторону зомби, а потом, не дожидаясь результата, принялся перезаряжать дробовик и автомат. Пылающий зомби-босс из последних сил вцепился в капот грузовика, он в гневе разворотил его и попытался подняться выше, но потом получил выстрел дробью в свою головную часть и упал. Паразит, контролировавший его тело, стал извиваться как уж на сковородке, огонь перекинулся на армейский грузовик. Чтобы меня завалили какие-то зомби, ну вы меня достали. Артур Брум рассвирепел, у него открылось второе дыхание и жажда разрушений. В этот день он умудрился истратить весь боезапас, который находился в контейнере Санча и в его походном ранце. И когда закончились пули, он принялся рубить остатки, действуя прямо в дыму и огне. Еще долгое время он ходил словно в бреду, добивал раненых и резал мертвых по второму кругу. Так продолжалось до тех пор, пока он, наконец, не услышал флейту. Интуиция сказала, что пора передохнуть. Старый солдат отправился на источник звуков. Он вышел на самый край деревни к высохшему колодцу. Рядом с ним сидел одинокий Касим, сделавший костер из мусора и остатков топлива. Он спокойно играл мелодию и не обращал внимания на окружающий беспорядок. Брум уставился на биоинженера, пытаясь подобрать слова для разговора, но он его опередил. «Ты еще не забыл, зачем явился в наши края, а?» – смутился на секунду Брум. «Я ищу Ренката и Николь Хорн. Слава богу, я уж начал бояться, что ты забыл. Я пытался докричаться до тебя, но ничего не помогало. Поэтому я решил, что ты переборщил с этим дьявольским зельем, мисс Хорн. Я же говорил, что оно закончилось». Касим опустил взгляд вниз, потом тяжело вздохнул. Его руки сжимались в кулаки, еще немного, и он раздавил бы свою флейту. Но Касим все-таки успокоился и снова поднял глаза на Брума. «Я нашел у солдат таблетки ультраскип. У рядовых была тройная доза, у сержантов двойная». А во, услышав название любимого наркотика, Брум пришел в себя. Таблетки были прямо в обычной упаковке, да, старые запасы, извлеченные откуда-то на свет Божий. Белая чума даже не успела съесть упаковку. «Слушай, Артур, скажи мне, как действует этот ультраскип?» «Ну, убивает все плохие воспоминания. Чем больше пьешь, тем меньше их становится. В первую очередь угасают самые негативные и дальше по порядку. Если я выпью его один раз, то будет какой-нибудь эффект?» «Нет, воспоминания вернутся, мозг слишком живучая штука. Его надо травить долго и капитально, чтобы он вычеркнул хоть что-то, что было зафиксировано в долговременной памяти. Пожалуй, это слишком. И, пожалуй, нам пора выдвигаться, Артур. Я боюсь, что звуки этой бойни могли привлечь чье-нибудь внимание. Там в самом углу деревни остался один нетронутый джип с канистрой синтетического топлива. Думаю, этого хватит, чтобы я смог сопроводить тебя в северные земли к изгоям». Брум запнулся, интуиция подсказывала ему, что здесь что-то не так. «Минуточку, я не понимаю. Ах да, кажется, вспомнил. Мы же хотели убедить жителей деревни пойти с нами. Они все мертвы. Эти солдаты не пощадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Эх, черт возьми, я, конечно, подозревал, что они могут устроить жесть, но это совсем перебор. Неужели это все из-за наркотика? Неужели они утратили свою человечность из-за ультраскипа? Или они принимали что-то еще?» Артур, на единственный миг Касим проявил ярость и сразу же остановился. «Больше не поднимай эту тему. Просто забудь про эту деревню, как все остальное. Что? Мне нельзя терять контроль над собой. Я должен поддерживать баланс. Кора головного мозга должна доминировать над ядром. В ядре существует животная часть, от нее исходят эмоции, а в коре высшая нервная деятельность. Понимаешь, кажется, да, вирус в моем теле становится сильнее, и поэтому мой разум тоже должен становиться сильнее. У меня еще есть работа в этом мире, которую нужно закончить». Касим сделал глубокий вдох-выдох, осторожно поднялся на ноги и отправился в сторону разрушенной деревни. Брум проводил его взглядом и просто продолжил стоять, приходя в себя. Он полностью очнулся лишь только тогда, когда на мини-экране в технодоспехах появилось уведомление. «Требуется подключение к сети, чтобы обновить уровень, до следующего повышения 9112 очков». Глава 9. Если жизнь – игра, то какой у нее жанр? Артур Брум лежал в кромешной темноте. Согласно протоколу безопасности, он не должен был снимать технодоспехи даже в броневике, поэтому ему пришлось лечь в ремонтную камеру прямо так и ждать полной починки. Перед этим он заранее вставил в костюм герметичные картриджи с едой и лекарствами, а также убрал контейнеры, в которых хранились отходы жизнедеятельности, туда собирался даже пот с кожи, все должно было быть переработано и использовано вторично. По своей сути витаминизированная синтетическая еда напоминала молоко матери, это была единственная пища, которая идеально подходила человеческому организму. Износ пищеварительной системы начинался именно тогда, когда человек переходил с молока на что-то другое. Брум пытался отвлечься от плохих мыслей, поэтому он использовал в качестве лекарства классическое успокоительное. Но по сравнению с ультраскипом, который закончился, Это была как чашка кофе для алкоголика. Брун взгрустнул, сделал спецдвижение глазами и вызвал Санчо по громкой связи. «Какова обстановка?» «Все стабильно, сэр. Продолжаю патрулирование. Подробнее. Никакой активности в воздухе, нулевая облачность, штиль. Никакого движения по периметру не обнаружено. Субъект Касим также не проявляет активности, вероятно, спит в автомобиле. Ты исследовал территорию, первичный осмотр не выявил никаких потенциальных угроз или наличия ценных ресурсов. Понятно, конец связи. Они находились где-то в северных краях. Во время путешествия к изгнанным, Брум заметил старую железную дорогу и разбитый поезд, состоявший из 20 грузовых вагонов. Некоторые из них были перевернуты и лежали на голой земле, а другие даже успели врасти в грунт. Это было отличное место для перекура. Брум припарковался прямо внутри одного из разрушенного вагона, чтобы потратить минимум сил на маскировку, и то же самое он попросил от Касима. Старый солдат со своей паранойей беспокоился, что люди в зимнем камуфляже могли прочесывать местность, и тогда без маскировки они станут легкой добычей. Брум не мог уснуть из-за непонятных мыслей в подсознании, поэтому он снова обратился к своему оруженосцу. «Санчо, у меня к тебе вопрос по твоей вторичной программе. Что вы имеете в виду, сэр? Я про психологический профиль и все такое». «Да, сэр. Какими вопросами я обычно тебя донимаю? Мне нужно как-то отвлечься, но на ум ничего не приходит». «Сэр, если вы хотите отвлечься от какой-то конкретной вещи, то вам ее нужно высказать». «Ох, в этом вся проблема. Я не могу понять, что это конкретно такое. Знаешь, раньше я забавлял себя мыслью о том, что это все может быть большой подставой, что это все сюжет новой игры Акрополиса. А теперь я немного боюсь этого, потому что если это игра, то она какая-то слишком жестокая». «Продолжайте, сэр». «И еще раз, ох, кажется, я старею, или это все из-за абстинентного синдрома. Нас всегда учили отстраняться от жителей пустоши. Их даже называли не людьми, а НПЦ, неигровые персонажи, то бишь почти бесполезный антураж. Но все-таки это тоже люди, хоть и обреченные. А те люди в деревне могли даже сделать что-то полезное для исследований Касима. Это ведь важная тема. А теперь они все мертвы. Если это жизнь, то тогда все понятно. Это просто очередная трагическая случайность, еще один эпизод жестокости в бессмысленной саге. Но если я главный персонаж в новой игре, то значит я мог накликать на них эту беду. Я не понял последний блок информации, сэр. Если это игра, то я запустил сюжетный сценарий. Вначале я приехал в эти края, а потом появились они в поисках солдат Акрополиса. И я даже слышал, как их сержант по рации называл меня ключевой целью их поисков. Видимо, им нужен был мой костюм для чего-то. А что если это все не просто стечение обстоятельств? Создатели игры сделали такой сюжетный поворот, чтобы я там не задерживался, и чтобы направить меня в определенное направление, которое интересно зрителям. Сэр, я могу вас успокоить, возможность такого варианта событий стремится к нулю. Но если бы они создали такую игру, то они бы специально сделали так, чтобы это со стороны казалось маловероятным. Сэр, я вынужден еще раз напомнить вам про правило 22. Какие у тебя убойные аргументы, Санчо? Ну ладно, кажется, я выговорился. Артур Брум проснулся от уведомления костюма. На мини-экране появилось поздравление о достижении левелуп. Брум сначала обрадовался, а потом испугался. Это означало только одно: связь с центром восстановилась. Не успел он подумать о последствиях, как раздался видеозвонок на бортовой компьютер в броневике. Брум вздрогнул, попытался подбежать, чтобы взять трубку, но вместо этого споткнулся о борт ремонтной камеры и упал на пол. Пока он вставал, звонок закончился. Брум испугался еще раз, а потом увидел, что темно-синие контуры командования появились у него на мини-экране в шлеме. Он невольно стал оправдываться и задавать вопросы. «Вы можете звонить прямо в технодоспехе? Я не помню такой возможности». «Вы просто забыли про этот апгрейд, мистер Брум. Больше вы ничего не хотите мне сказать?» Очертания стали похожи на женское лицо, но голос оставался все таким же холодным. «Я спал в ремонтном боксе, поэтому не успел ответить на звонок на бортовом компьютере». «Хорошо, с этой проблемой все ясно. Что еще?» «Ах да, я же отклонился от курса». «Отклонились от курса. Вы так это называете?» На секунду Бруму показалось, что она улыбнулась. «Ну да, там была непогода, и поэтому я свернул с основного маршрута. Но возникли и другие обстоятельства. Я внимательно слушаю. Я обнаружил послание от рядового Ренката, он, видимо, где-то рядом. Я провел небольшую разведку и обнаружил свидетеля, который знает, куда он отправился. Я счел крайне важным получить эту информацию. И, возможно, есть еще одно важное обстоятельство, которое даже важнее пропавшего Ренката. Неужели? Да. Я встретил группу хорошо вооруженных людей. Это были настоящие солдаты, принимающие ультраскип. У них было тяжелое оружие и техника. Видимо, там на севере появилось новое квазигосударство, и они враждебно настроены к Акрополису. Я перехватил сообщение, что они ищут таких солдат, как я, в технодоспехах. Хорошо, просто отлично. Это действительно важные сведения. И как хорошо, что вы смогли так легко и быстро провести это расследование и теперь можете вернуться обратно. Ведь так, лицо женщины теперь смотрело с укором. Я бы хотел продолжить эту разведывательную миссию, сказал он твердым голосом через 10 секунд раздумий. Вы помните, что я также являюсь вашим лечащим врачом. Зачем вы об этом сказали? Я вижу, у вас появился страх перед возвращением в Акрополис. Что ж, возможно, вам нужно время, чтобы ультраскип окончательно выветрился из вашего мозга. Тогда реальность вокруг вас снова станет реальностью без приятного ощущения компьютерной игры. Это значит, что я могу продолжить, сказал Брум, плохо скрывая свою радость. Это значит, что вы должны доставить груз в исследовательский объект 19. Он находится в северной зоне и был законсервирован за ненадобностью много лет тому назад. Вначале вы должны добраться туда, на компьютер пришли новые координаты, распечатать объект, убедиться в его стерильности и оставить все ценные грузы на складе. Потом его заберут другие курьеры. А вы в это время попробуете получить больше информации об этом так называемом квазигосударстве. Я бы сказала, что вам не следует геройствовать, но боюсь, вы не будете меня слушать. Я искренне постараюсь не подвергать себя неоправданному риску. Я буду тщательно подходить к делу. Не стройте большие планы. Финальное увядание и пожары должны достигнуть и эти края. Как только обстановка начнет измениться, вам придется вернуться в Акрополис и уже без всяких вариантов. А что насчет Ренката? А вы знаете, кто это такой? Что вам о нем известно? Предполагаю, что он чемпион игры. И кроме этого он нарушил законы Акрополиса. Он самостоятельно повредил технодоспехи, чтобы мы не могли его обнаружить. Он присвоил ценные ресурсы из техноазиса и скрылся в северном секторе. Периодически Ренкат выходит в сеть, чтобы обновить счет в игре. У него много поклонников в Акрополисе, поэтому совет старейшин позволил находиться ему в таком двояком статусе. Он все еще в игре и вне закона одновременно. А также мы сомневаемся в психологическом состоянии мистера Ренката. Держитесь от него подальше. Если получится его вразумить и вернуть в Акрополис, это будет хорошо. Если же он будет упрямиться, то оставьте его наедине со своим безумием. Вам не стоит вступать с ним в прямое вооруженное столкновение, для вас это будет слишком рискованно. Я буду внимательно следить за вашим прогрессом, в вашем секторе будет летать специальный аэростат для связи с центром, он будет находиться на большой высоте, и враги не должны его обнаружить. Это все инструкции, ему уже не терпелось отправиться в путь. Есть только одно маленькое «но», Артур. Пожалуйста, подумай над своим поведением. Темно-синие контуры исчезли с мини-экрана его доспехов. Брум выдохнул, кажется, жизнь снова возвращалась на привычные рельсы. Он сел за баранку автомобиля и посмотрел на новый маршрут на бортовом компьютере. Вроде бы все было хорошо, и он должен был радоваться, но про себя он подумал. Теперь мне снова кажется, что эта игра, она слишком легко меня отпустила. Но с другой стороны, теперь она действительно стала похожа на коварного психолога. Вполне возможно, что она просто поняла, что если на меня давить, то я могу стать еще одним Ренкатом, и поэтому решила взять хитростью. Надеюсь, я ошибаюсь в самом хорошем смысле этого слова, ведь всегда есть надежда на то, что это все просто комбинация случайностей и чьих-то планов. Глава 10. Алтарь. Путники держались подальше от основных дорог, ведущих к северному городу изгнанных. Они ехали на восток, в сторону законсервированного техноазиса 19, и лишь однажды Брум решился нарушить режим максимальной скрытности и поддался вынужденному любопытству. На развилке дорог их ждал алтарь демонов пустоши. Хаотичные каменные изваяния, окружающие глубокую шестиметровую воронку. В недавнем прошлом, когда люди только начали сходить с ума от отчаяния, некоторые из них попытались воссоздать древние культы, словно это могло облегчить чьи-то страдания. В конце концов все угасло, распалась, умерла и остались лишь эти идолы прошлого и суеверия. Броневик Брума и джип Касима заехали прямо внутрь каменных строений, робот Санчо принялся патрулировать периметр, а люди подошли к главному алтарю, который символизировал врата в загробный мир. Брум достал из кармана своего ранца две монетки и закинул их в большую дыру, сделанную в виде замочной скважины. Они упали снаружи и скатились в воронку, на дне которой тлел нечестивый огонь. В некоторых местах залежи бактериальной субстанции образовывали полуизолированные острова. Они начали высыхать и медленно гореть, но процесс не перерастал в пожар, пока сообщающиеся сосуды в почве продолжали подпитывать этот островок. Процесс смог продолжаться очень долго, затухать и возрождаться снова. Культисты прошлого видели в этом некоторую магию, а современники большую опасность. Сюда приходили как на кладбище, чтобы отдать дань мертвым и сразу уйти. Путники задержались, рассматривая каменные врата, выдолбленные с таким бессмысленным усердием. Помимо всего прочего, некоторые современники оставляли здесь свои послания. Касим заметил медицинские бирки из Акрополиса, лежащие на земле. Он взял их в руки и сразу вспомнил эти имена. «Надежды убивают», — сказал биоинженер. Брум отвлекся от своих дум и переспросил. «Что? Это мои последние пациенты. Почему-то я надеялся, что у кого-то из них все сложилось хорошо. Относительно хорошо, учитывая обстановку. Все мы смертны, это неизбежный финал. Если бы эти браслеты плотно закрепляются на руке, если начинается мутация, то они падают сами собой. Мы договорились, что если кто-то из нас умирает своей смертью, то жетоны уничтожаются, а если нет, то остаются на видном месте как предупреждение, что на свободе находится крайне умный и опасный мутант. И сколько пациентов уже сошло с ума. Как я понимаю, должен был остаться хотя бы один, который принес браслеты сюда. А здесь еще одна странность, Артур. Здесь все 5 жетонов. Ага, понятно, вот и еще одна цепочка миссий. Нам нужно будет устранить всех мутантов и потом узнать, что с ними произошло на самом деле. Цепочка миссий, это твоя очередная неуместная шутка? Нет, я не хотел сказать ничего обидного, Касимчик. Я говорил на полном серьезе. У меня такое ощущение, что все складывается как в компьютерной игре, что создатели шоу из Акрополиса срежиссировали наши приключения. Это все развитие сюжета, перед нами открывается новая карта уровней и новые задания. Но обычно в играх с открытым миром делают несколько сюжетных веток. Например, у нас сейчас есть история про Ренката, изгнанных и твоя с мутантами. Скорее всего потом, когда мы будем проходить задания и раскрывать подробности, мы перейдем к новым историям, среди которых должна быть и история Николь Хорн. Сюжетные ветки могут быть независимы, а могут тесно переплетаться, они проведут нас по уровням, раскроют всю карту, а потом начнут схлопываться, чтобы привести к кульминации путешествия. Обычно в играх для этого используют глобальный обман, сюжетный поворот, который переворачивает всю доску с фигурами. Например, главный герой пытается свергнуть тирана, прилагает усилия, сворачивает горы, а потом оказывается, что его обманули и использовали другие тираны, и все это было бессмысленно. И вот потом начинается как бы второе дыхание игры. Что нужно, наконец, взяться за ум и сделать все правильно. Касим посмотрел на своего собеседника и ухмыльнулся. Жизнь следует за вымыслом. Что это значит? Реальность можно объяснить разными шаблонами, Артур. Я и сам много раз ловил себя на мысли, что смотрю на мир, как на исследование. Потому что я ученый и постоянно занимался этими самыми исследованиями. Это мой привычный инструментарий систематизации информации. Куда бы я ни шел, где бы ни оказался, я обнаруживал, что жизнь как бы подкидывает мне очередную возможность для исследований. Вот очередные пациенты, подопытные и биоматериалы. И вся наша цивилизация – это тоже большие коллективные исследования и самоисследования. Кто-то изучает архитектуру и материаловедение, а кто-то социальную инженерию. Да и сама Вселенная – это тоже исследование Бога. Вот он запустил процесс и исследует, что получилось. И знаешь, что объединяет твой шаблон и мой? Ума не приложу, если честно, что мы их не проверяем на прочность, Артур. Вот мы увидели пазл, который подходит к нашей картине и радуемся, что все сходится. А на все остальные фрагменты даже не обращаем внимания. Большинство людей даже не пробует составить другие альтернативные картины и сравнить их на правдоподобность. Вот какая из них лучше предсказывает будущее, какая из них может принести больше пользы. На мой взгляд, все это бесполезные забавы, отвлекающие от тяжелой окружающей действительности. Говоришь, что вот это все сюжетные цепочки. Наш разум по своей природе превращает хаос в порядок, он отбрасывает лишнее и случайное, чтобы выделить из оставшихся фрагментов простую суть. Интеллект – это способность моделировать. Ты представляешь этот мир в виде игры, и постфактум выбрасываешь из памяти все, что не похоже на сюжетные цепочки миссий. К счастью для тебя, благодаря причинно-следственным связям, наша жизнь позволяет сделать такие грубые допущения. Вот и весь секрет. Артур Брум поднял палец вверх, чтобы возразить, а потом заметил, что за ним наблюдает робот Санчо. В этот момент он вспомнил про уловку 22, что если он не будет воспринимать окружающую реальность как боевую операцию, то с него спишут 10 тысяч очков опыта. Поэтому Брум с охотой согласился с ученым. «Ну если наша жизнь и раньше была похожа на игру, то ничего не имею против. Вот и отлично. Думаю, мы здесь уже изрядно задержались. Нам лучше успеть до твоего техноазиса до темна. Да, конечно, готовься отъезжать, а я пока закончу одно маленькое дельце». Брум до разговора с Касимом изучал странные числа, выдолбленные уже знакомым почерком Ренката. Первый набор цифр обозначал код, который использовался в радиоэфире, 0019, который расшифровывался как множество смертельных и неопределенных угроз, а за вторым числом скрывалась радиочастота и пароль для маячка закладки. Это было хитрое устройство, используемое ветеранами прошлых войн. Если нужно было оставить послание своим на долгое время, то они зарывали его в землю и оставляли где-нибудь подсказку, как с ним связаться. Устройство было полностью герметичным и могло пролежать не одно столетие, в нем не было никаких элементов питания, но оно могло принимать энергию от радиоволн, чтобы потом вернуть сигнал с информацией в ответ. Такой способ связи был не очень эффективным, и Бруму пришлось подождать, пока его технодоспехи соберут весь пакет с данными. Чтобы не тратить время, Брум вернулся в броневик и запустил режим авточтения. Пока он ехал в сторону техноазиса 19, компьютер в его костюме стал воспроизводить послание от Ренката своим механическим голосом. «Это дневник Макса Ренката, запись 1. Я бывший солдат армии Акрополиса, я самовольно оставил службу и отправился на поиски Николь Хорн, чтобы излечиться от последствий употребления препарата Ультраскип. Я вынужден признать, что мое состояние изменяется не в лучшую сторону. У меня стали происходить вспышки гнева, иногда мне кажется, что я вижу кошмарный сон, а потом понимаю, что сам являюсь его создателем. Возможно, всему виной ломкой продолжающаяся изоляция от общества. Вначале я потерял Акрополис, потом свой взвод, потом своего робота-помощника, потом даже возможность поговорить с кем-нибудь. Другие дезертиры все еще принимают ультраскип, они не могут разделить мою боль, они инстинктивно хотят отдалиться от меня. Поэтому я был вынужден начать вести этот дневник. С его помощью я как бы объединяюсь с тем нормальным человеком, который может его прочесть в будущем. Вокруг меня смерть. Смерть в самых разных формах и проявлениях. И чего скрывать, я тоже носитель смерти для окружающих. Мне все еще попадаются поселения дикарей, которые тщетно пытаются заполучить еще немного песка для своих песочных часов. Но я не тот, кто может дать даже крупицу. В какой-то степени мне жалко их уничтожать, но я считаю, что так надо. Они распространяют заразу, позволяют ей мутировать и размножаться. Я считаю, что приказ о ликвидации биологических угроз все еще имеет смысл. В этих краях я обнаружил крупное и развитое поселение изгоев. Они обосновались в мертвом городе и завозят туда всех пойманных рабов. Все, кто хочет найти лучшую жизнь на севере, в конечном счете попадают в этот концлагерь. Вокруг висят таблички. Мертвые должны служить живым. Кажется, я знаю, что это значит. Во время Великой войны эту местность забросали грязными радиоактивными бомбами и экспериментальным нейтронным оружием. Уровень излучения там такой, что даже бактерии белой чумы не смогли прижиться. Предполагаю, что изгнанные обещают простым смертным избавление от заразы, нужно лишь пройти испытание и остаться в живых. Очередная безумная иллюзия, проще обмануть дьявола, чем вытянуть счастливый билет в этой лотерее. Я чувствую здесь подвох, изгнанные слишком хорошо экипированы и вооружены, они ходят в костюмах с защитой от радиации и с продвинутыми сканерами излучения. Возможно, за всем этим стоит кто-то из совета старейшин Акрополиса, это плоды старого предательства или что-то в этом духе. Я не рискнул проникнуть в город через парадную дверь, так как у изгнанных есть даже свои беспилотники, и они могли меня запросто обнаружить. Некоторые из бывших солдат Акрополиса пытались выйти с ними на связь, но их ждал нерадушный прием. Изгнанным нужны наши технодоспехи, но не наши жизни. Я попробовал обойти город с запада, но снова обнаружил высокую активность изгнанных. Раньше там находился крупный транспортный узел, морской порт, стык железных дорог и промышленная зона. По всей видимости, изгнанные разбирают старые завалы в поисках ресурсов и техники. Поэтому я отправляюсь на восток. Судя по старым картам и последним разведданным, там находится целая долина, отравленная грязными радиоактивными бомбами. До меня дошли удивительные слухи, что там, якобы, проживает племя туземцев, семейство Вурхис, которое приспособилось к высокому уровню излучения, и что они разводят мутантов как домашнюю скотину и используют против чужаков. Не знаю, насколько это все правда, но в любом случае меня вряд ли ожидает спокойная прогулка по девственно чистому лесу. У меня осталось еще 5 радиомаячков, я постараюсь оставить их на видном месте среди других каменных идолов на той же частоте. Почему-то меня радует мысль, что эта информация может хоть кому-то пригодиться. Слова Ренката совпадали с тем, что сказал ему ранее Касим. Он тоже говорил, что по слухам мертвый город можно было обойти только с флангов. В прошлом некоторые путники ходили через эти территории в поисках лучшей доли. Кое-кто из них вернулся в пустоши и рассказал Касиму, что изгнанные строят новые поселения далеко на севере. Они огораживали территорию и зачем-то продвигались к мертвому городу с севера и северо-запада. Видимо, в какой-то момент им понадобились рабочие руки, чтобы обосноваться в этой опасной, но стерильной зоне. Артур Брум посмотрел на Санчо, сидевшего рядом, и улыбнулся. «Как ты думаешь, Санчо, события, происходящие вокруг нас, странные или нормальные, учитывая, что вы намеренно свернули с нормального пути в поисках ненормальности, то все абсолютно нормально, сэр?» Я тоже стал приходить к этой мысли. «С чего я взял, что жизнь не может сотворить хорошее художественное произведение?» К Бруму окончательно вернулось хорошее расположение духа. Он снова стал грезить о том, как будет зарабатывать перки и устанавливать апгрейды на доспехи. Он приедет в Техноазис-19, расконсервирует станцию, получит нового робота-минера, купит по приколу новые пушки и отправится исследовать абсолютно новые уровни. С точки зрения игрока, жизнь налаживалась и открывала интересные перспективы. Глава 11. Зеленая долина. Путники остановились у края обрыва, откуда открывался красивый вид на зеленую долину. Брум сам предложил выйти и посмотреть на последние остатки биосферы. Долина смыкалась с мертвым городом на западе и пересекалась с военной базой на востоке. Во время Великой войны противник забросал всю округу грязными бомбами, потому что армейская инфраструктура была хорошо прикрыта системой ПВО, была замаскирована и распределена на большой площади, а часть строения и путей вообще скрывалась под землей. В результате атаки все пути стали опасными для использования. Работать на поверхности оказалось невозможным, военные бросили часть имущества и эвакуировались дальше на север. «Надо же», — сказал Брум, зачарованно смотря вниз, — «никогда не думал, что снова увижу нормальные деревья и траву. Это так странно, нам всегда говорили, что все это в прошлом, что растения не могут выжить в этом суровом мире. Как ты думаешь, Касим, а там могли остаться нормальные животные?» «Я бы не обольщался, Артур. Золотое правило жизни. Не все то, чем кажется. Во-первых, там должны скрываться субъекты, зараженные вирусом черного бешенства. Вряд ли у них там достаточно еды, и поэтому они должны выходить по ночам на охоту или грызть друг друга. Во-вторых, эти же самые мутанты носят внутри себя белую чуму, следовательно, эту местность нельзя считать стерильной. Как я понимаю, если здесь выжили некоторые животные и люди, значит, этот вид излучения не проникает глубоко в клетки. Радиация убивает бактериальную субстанцию, не давая развиваться ей на поверхностях, но не более того. И в-третьих, этот рай все равно долго не протянет, когда начнутся большие пожары, здесь все будет покрыто толстым слоем ядовитого пепла. Умеешь ты вернуть на грешную землю? Брум сделал приближение в шлеме и присмотрелся к зеленому лесу. Там виднелись обглоданные кости самых разных существ и странные железные короба. Брум посмотрел внимательнее и понял, что это никакие не короба, а остатки древних грязных бомб, из которых вылились радиоактивные отходы. Брум обратился к Касиму. «Того самого, нам пора строить тактические и стратегические планы», — громко сказано. «Ну так вот, мы можем пока окопаться тут», — я расчехлю техноазис, оставлю там лишнее барахло, и, так уж и быть, вынесу тебе провизию и топливо. Потом мы разведаем местность получше в поисках новых миссий. Действовать будем сообща и осторожно. Для начала пройдемся по периметру, попытаемся составить карту и найти самые опасные и безопасные секторы. Боюсь, что там есть вещи, которые опасны даже для мутантов вроде тебя и для солдат в технодоспехах вроде меня. Оно того стоит, что ты хочешь найти. Я слышал, тут обитает некая семейка Вурхис. Они могут рассказать что-нибудь про поселение изгнанных. И в любом случае, если я оставлю часть своих шмоток в техноазисе, то я хочу быть уверенным, что они в безопасности и никто до них не доберется. Хорошо, я понял, а что насчет твоих стратегических планов? Потом мы, ясное дело, пройдем через долину, обойдем мертвый город и попытаемся проникнуть на северные территории к изгнанным. Заодно попытаемся разузнать что-нибудь про Ренката. Ну, в целом неплохо. Особенно если учесть, что нам в принципе больше нечего делать, остается только идти вперед и заниматься исследованиями. Местные мутанты должны были хорошо приспособиться к радиации, а значит и к онкологическим заболеваниям. У них должен быть экстрасильный иммунитет, способный всегда быстро выявлять клетки с пораженными ДНК. Ха, кто о чем, кому уровни, а кому исследования. Тебе понадобится какая-либо помощь в ближайшее время? Нет, исследования начинаются с долгих и кропотливых наблюдений. Нужно просто смотреть и анализировать. Как ты и советовал, я буду прогуливаться по периметру и собирать информацию. Если что-то случится, то я просто убегу. Там могут быть мутанты, они быстрые и выносливые. Я бы сказал, что у тебя короткая память, Артур, но, боюсь, ты все равно забудешь. Ась, я тоже мутант, и так как моя нервная система не повреждена и работает согласованно с мышцами, как у нормальных людей, я еще быстрее. Да ладно, а ну покажи. Биоинженер скорчил кислую мину и слегка обиделся. Он взял свой тяжеленный рюкзак с вещами и приготовился к походу. Но прежде чем уйти, он все-таки бросил одну фразу. «Я ученый, я не собираюсь бегать потехи ради». Артур Брун проводил взглядом своего компаньона по путешествию, а потом неожиданно вздрогнул, вспомнив про законсервированный техноазис. Теперь он думал только об одном, лишь бы там был магазин апгрейдов и полная связь с центром. Брун вернулся в броневик, сел за баранку и стал следовать по хитрому маршруту вниз к скалистому берегу. Дорога сделала крюк и уткнулась тупиком в обвалившуюся пещеру. Проход был капитально завален валунами и грязью, и даже если кто-либо попытался убрать его, то это привело бы к разрушению потолка и оползню. Но, как уже было сказано, не все то, чем кажется. В бортовом компьютере броневика появилось приветствие, с ним на связь вышел сторожевой компьютер техноазиса.